Вот так надо. Геларди кивнул. Понял, мол, не дурень. Винтовка вернулась к нему, и Квартерон занял позицию у закрытой створки, присев на корточки, точь-в-точь, как перед этим ведьмак. Тот тем временем добыл из бедренного кармана некую похожую на пластилин дрянь и скатал ее в небольшой шарик. Упаковку от этого пластилина Геральт спрятал в карман, а не выбросил. Геларди это машинально отметил. Вскоре к потолку у двери был прилеплен пистолет Геральта, прицел которого нейтрализовал крайний правый датчик. Для верности ведьмак проверил проход, поводил, перекрывая крайние два луча, ножом. Система безопасности молчала. «Держи», — скомандовал Геральт жестом. Геларди скосил глаз на крохотный квадратик приемного датчика. Алая точка прицела едва заметно дрожала в каком-то полуметре от ботинка, не дальше. По виску Квартерона сползла крупная капля пота. Тренировки тренировками, а перед лицом реальной опасности он мгновенно взмок. Однако тренировки свое все же сделали. Руки, невзирая ни на что, практически не дрожали. «Внимание, я пошел». Ловко и быстро Геральт скользнул в щель. Было похоже, будто он переступил через достаточно высокое, минимум по колено, препятствие. Занес одну ногу, нащупал опору и по-журавлиному вынул вторую. Миновав решетку, он тут же развернулся и жестом приказал Геларди подать винтовку. Геларди сосредоточенно выполнил приказ, проследив за тем, чтобы не перекрыть луч прилепленного к потолку пистолета. Несколько секунд, и Геральт навелся на второй датчик. «Джа», — прошептал он. «Понятно, почему вслух. Не до жестов, руки заняты». Обливаясь потом и страхом, Квартерон изо всех сил вжался спиной сначала в край двери у самых петель, потом проелозил по притолоке, высоко пронося над датчиками ноги и стараясь не смотреть на красный луч перед самым лицом. Было трудно. Макушка скребла низкий потолок, а полусогнутые ноги норовили разъехаться. Но разве был у него выбор? Пришлось сдюжить. Лишь когда ведьмак ткнул ему в руки винтовку, Геларди понял, что он уже в смарт-хаусе, что охранная система пройдена. Геральт тем временем просунул руку между вторым и третьим лучом, отлепил пистолет и втянул на свою сторону. Движения ведьмака были отточены и выверены, словно у сложного заводского механизма при конвейере. После этого Геральт коротко огляделся, просигналил Квартерону к стене и указал, к какой именно. Геларди с готовностью и немалым облегчением присел на корточки, прижался спиной к пластику, которым были обшиты стены в подвале смартхауса, и лишь после этого тоже позволил себе окинуть взглядом диспозицию. Подвал был просторен и, по большому счету, пуст. У одной из стен помещался высокий цилиндрический бак с трубой наверху. Труба уходила в потолок. На боку бака виднелись несколько разнокалиберных циферблатов, черная ручка регулятора и несколько кнопок, расположенных, по мнению Геларди, беспорядочно. Пара труб потоньше тянулась от бака в стену. В углу, поодаль от бака, стоял шкаф с потускневшим зеркалом на фасаде. Одна дверь шкафа была приоткрыта, и на нее кто-то набросил не очень чистый брезентовый плащ, словно бы для просушки. Рядом, шагах в двух от шкафа в сторону центра подвала, примостилась низкая колесная тележка, наподобие тех, на которых зимуют речные лодки и катера. Резина на колесах была худая, растрескавшаяся, а кое-где даже висящая неопрятными лохмотьями. Довершал картину аккуратно уложенный штабель рыжей черепицы, точно такой же, какая покрывала крышу смартхауса. Середина подвала оставалась свободной, хоть на роликах катайся. Лестница на первый этаж располагалась по диагонали от места, где затаились вторгшиеся живые. Была она деревянной и красивой, с резными перильцами и отшлифованными до блеска ступенями. По крайней мере, ступени отражали льющийся сверху рассеянный свет. И еще лестница выглядела очень маняще, словно говоря, «Вот же я! Приди и поднимись! Добро пожаловать!» Но ни один ведьмак на подобные призывы, понятное дело, не купится ни в жизнь. Геларди покосился на Геральта с внезапно проснувшимся интересом. Тот отошел к стене и высился рядом с присевшим на корточке Квартероном. Долго и придирчиво ведьмак изучал обстановку. Вертел головой, всматривался, вслушивался, разве только не принюхивался. А может, и обоняние в дело пустил, поди их разбери, ведьмаков. Напрямик к лестнице Геральт не пойдет, это было понятно. На тренировках он неоднократно твердил: «Никогда не ходи через центр помещения. Там ты уязвим со всех сторон. Вся охрана завязана на центр. Ходить же нужно вдоль стеночки, по столам, по шкафам». Скорее всего, сейчас ведьмак выбирал, вдоль каких стен направиться. Мимо штабеля черепицы или же мимо бака, шкафа и тележки. Выбрал он черепицу. Снова присел и жестом велел Геларде идти к штабелю. Именно идти, а не ползти. Квартерон прямо с корточек и стартовал, просеменил, согнувшись в три погибели, и снова присел уже рядом с рыжим кубиком из черепицы. Будь сейчас очередное занятие, наверняка пришлось бы держать под прицелом лестницу. Геральт двинулся иным путем, налево от бронированных дверей, к баку. Он без помех добрался до пустого угла, на миг задержался там и уже собрался идти дальше, но тут бак вдруг ожил. Там что-то негромко ухнуло, и секундой позже равномерно загудело. Так могло бы гудеть внезапно вспыхнувшее пламя. Стрелка на крайнем слева циферблате шевельнулась, переползла из левого положения в среднее, и там застыла. У Геларди в первый момент внутри все похолодело и оборвалось. Но секунды шли, бак ровно гудел. Геральт с посеревшим, как у мумии, лицом стоял в углу, а в остальном подвал продолжал пребывать в сонно-спокойном состоянии. Когда Геларди снова поглядел на Геральта, лицо у того уже приобрело нормальный оттенок. Быстрым шагом ведьмак миновал бак и задержался между ним и тележкой. При этом ведьмак несколько отдалился от стены. Возможно, именно это сыграло роковую роль. Возможно, нет. Но так или иначе, сверху вдруг отчетливо щелкнуло. На потолке, доселе однообразно белым, вдруг прорезались длинные, продольные и поперечные линии. И на ведьмака упала сетка. Крупные чейстые, зато с грузами по периметру. Она отстрелилась от потолка одновременно со вторым звуком, похожим на хлопок сработавшего перепатрона. Ведьмак даже успел среагировать, метнулся к стене. Но сетка все равно накрыла его самым краем. Грузы, словно креслица карусели, завертелись вокруг туловища, и Геральт в мгновение ока был опутан ими, не дать не взять, муха в паутине. Впрочем, Геларди быстро убедился, что ведьмака изловить не так-то и просто. Падая, Геральт оттопырил согнутую в локте руку, тем самым отвоевав пространство для манипуляций. Да, ноги ведьмака и левую руку сетка практически обездвижила, но правый он все еще мог действовать, чем и не замедлил воспользоваться. Вопреки ожиданиям, Геральт добыл не нож, а бокорезы, способные перекусывать самую прочную проволоку. Наверное, сетка была особенная, и обычный нож ее просто не брал. Потеряв полторы минуты времени, ведьмак вернул свободу. Геларди отметил, что лицо его сделалось злым, еще более решительным. К этому моменту бак уже угомонился. Геларди в попыхах даже не отследил, когда. В подвале снова стало тихо. Даже не верилось, что пару минут назад тут что-то происходило. Однако на полу между баком и тележкой валялась обезвреженная ловчья снасть, а на потолке четко просматривалась сеть продольных и поперечных желобков и вскрывшиеся небольшие камеры для грузиков. Квартерон глубоко вдохнул и медленно выдохнул. Раз, другой, третий. Сердцебиение неплохо бы и унять. Да только не желало оно окаянное униматься. В груди бухало, казалось, на весь смарт-хаус. Геральт откатился под стеночку, в угол. Теперь он располагался ближе всего к шкафу. «Ко мне, в обход слева», — скомандовал он Квартерону. Невзирая на произошедшее, жесты ведьмака были точны и уверенны. У Геларди на месте Геральта точно дрожали бы руки. Мимо дверей и невидимой, аэрозоль уже осел, охранной решетки, вдоль стеночки до угла. Здесь поворот на 90, затем перебежка к баку. Геларди на всякий случай приготовился, что тот снова ухнет и загудит, но не тут-то было. Проклятая железка осталась безмолвной и не шевельнула ни одной стрелкой, ни на одном циферблате. Последний рывок, и Геларди вжался спиной в стену рядом с ведьмаком. «Смотри», — прошептал ведьмак Квартерону в самое ухо. «Нас вынуждают пройти к лестнице единственно возможным путем, между шкафом и тележкой. Понимаешь, что это означает?» «Что?» — взглядом спросил Геларди. «В шкафу что-то есть», — сказал Геральт, играя желваками на скулах. «К бою». Пальцы Квартерона коснулись цевья винтовки спустя секунду. На ствол, надо полагать, предстояло взять шкаф. Геларди прицелился и замер. Даже руки дрожать перестали. Напряжение достигло некоего порогового предела, страх притупился. Остались сосредоточенность и вера. Вера в себя и в опыт ведьмака. В себя, разумеется, во вторую очередь. Геральт некоторое время пялился на шкаф, недоверчиво из-под лобья, потом привстал на цыпочки, огладил себя по бокам, видимо, проверял, все ли снаряжение как следует пригнано и пристегнуто, и вдруг в два скачка запрыгнул на тележку. Вторая дверь шкафа, доселе закрытая, с грохотом слетела с петель. Геларди выстрелил раз, другой, звук саданул по ушам, пули явно угодили во что-то металлическое. Нечто, неприятно напоминающее железного паука, выпрыгнуло из шкафа, на миг застыло, оглушенное пулями, а в следующее мгновение ведьмак сдернул с полуоткрытой створки навешанный плащ и набросил его на вылезшую из укрытия дрянь. Геларди с перепугу чуть не стрельнул еще раз, но вовремя спохватился, недолго было попасть и в ведьмака. А тот навалился на изловленного паука, подмял его, сунул руку с пистолетом куда-то вниз, в складке плаща и пальнул 4 раза подряд. Не успело эхо выстрелов затихнуть, как под плащом громко и явственно вжикнуло, а Геральт тут же, как ни в чем не бывало, встал. «Стоп!» — просигналил он на всякий случай и взялся за край плаща. Потянул. Это действительно было похоже на паука, еще немножко на осьминога, обитающего в громадном аквариуме центрального зоопарка, куда Геларди часто возил дочь, когда она была маленькая. Осьминог всегда производил впечатление существа печального и меланхоличного, невзирая даже на жутковатый клюв и не менее жутковато выглядящие ряды присосок на щупальцах. Металлическая тварь не выглядела ни печальной, ни меланхоличной. Полголовы у нее было разворочено, причем словно бы изнутри. Наружу торчали острые рваные края, обрамляющие дыру размером с куриное яйцо. Формой дыра походила на то же яйцо, эдакий неправильный овал. Один край длиннее и острее. Лапы-манипуляторы без присосок, но тоже вполне жутковатый на вид, бессильно вытянулись по направлению к тележке. Длинный ус-антенна, сломанный примерно посередине, исчезал под полой плаща. Полюбовавшись, ведьмак снова набросил плащ на железное чудище, а затем поманил рукой напарника. Конечно же, на языке жестов. Геларди приблизился, стараясь держаться подальше от того, что скрывалось под брезентом. «Не бойся», — враз раскусил Куртерона Геральт, — «он больше не опасен». «А кто это?» «Робот Эспер. Спасибо, что охранный, а не боевой». «А в чем разница?» — поинтересовался Куртерон, не очень надеясь на ответ. Однако ведьмак почему-то разоткровенничался. «У этого шокер, а у боевого или пулемет, или лазер». «Промышленный?» — с уважением справился Геларди. Ведьмак поглядел на него заинтересованно, оценивающе так. В самом деле, Геларди проявил знание того, чего ему знать было, в общем-то, не положено. «Боевой», — буркнул ведьмак и отвел взгляд. Геларди вдруг подумал, что, выскочи сейчас из шкафа еще один робот, их можно было бы взять тепленькими. Однако ведьмак, видимо, знал, что никто оттуда не выскочит. Ведьмак пристальнейшим образом изучал нижнюю часть лестницы, почему-то с расстояния в 5 шагов. Подумывая, а не отползти ли к стене и не присесть ли, Квартерон принялся озираться, соображая, где будет безопаснее. Пока он озирался, Геральт успел вернуться к шкафу и заглянуть внутрь. «Ух ты!» — тихо сказал он с таким значением, что Квартерону сразу расхотелось линять под стеночку. Он приблизился к Геральту и выглянул из-за плеча. «Да это нифига не шкаф!» — изумился Геларди шепотом, хотя после недавней пальбы соблюдать тишину было, в общем-то, смешно. «Истинно так», — подтвердил ведьмак. «Это не шкаф. Это лифт». Перевел взгляд на Квартерона и улыбнулся, едва заметно, кривовато. «И это просто здорово!» «Почему?» «Да какая тебе разница?» — буркнул Геральт, внимательно разглядывая внутренности шкафа, хотя глядеть там, по большому счету, было не на что. Двустворчатая дверь вместо задней стенки — и единственная кнопка в стене справа от двери. «Хочу знать», — угрюмо сказал Геларди. «Чем лифт лучше лестницы? Кроме удобства, разумеется».